Глава 8. Давно нужно было задаться всерьез этим вопросом. «Мирт, а найди мне, пожалуйста, в сети сведения по НАТО», — попросила я мысленно. «Не общедоступное, где родился, где вырос, а более подробное». «Что именно тебя интересует?» — деловито уточнила помощница, с готовностью ныряя в информационный поток. «Сама не знаю», — пробурчала, натягивая невозмутимое выражение лица и семеня следом за владельцем. «Меня что-то смущает, не пойму что. Он и в повстанцах, и к императору вхож, и командор». «Может, в этом все и дело?» — предположила Мирт. «Связи между военными очень тесные, даже после комиссования. Наверняка у него есть приятели на всех уровнях власти и на многих планетах». «Тут ты права», — не могла не согласиться. Служба, как и учеба, сплачивала самых разных людей. Кто-то стремительно продвигался по карьерной лестнице, кому-то изначально готовилось теплое местечко в штабе, кто-то довольствовался скромной ролью прапорщика завхоза. Но при этом стоило попасть в беду бывшему однополчанину, все бросали дела и спешили на помощь, зачастую без просьб с его стороны. «Все куда интереснее», — сообщила неожиданно Мирт после небольшой паузы. «Во дворце работают трое мужчин, рожденных от той же матери, что и мистер Дан». Я чуть не споткнулась на ровном месте, чего андроидам делать категорически не положено. «Его братья работают у императора? У НАТО есть братья?» «Думаешь, он об этом знает?» — уточнила Уискина. «Несомненно», — подтвердила Мирт. «Один из них организовал сегодняшнюю аудиенцию». «Но он в курсе, что они родственники?» Продолжала выспрашивать я, машинально следуя за командором и сохраняя каменное выражение лица. Мысли бегали, как астероиды на орбите, быстро и беспорядочно. «А они знают?» «Не уверена». «Если бы могла, имплант пожала бы плечами». «Данные детей засекречены и хранятся отдельно от материнских файлов. Они схожи комплекцией взглядов и вкусов. Подобное инстинктивно притягивается к подобному. Неудивительно, что они могли сдружиться. Вот 2 года параллельного обучения в военном колледже. Скорее всего, тогда и познакомились». Я украдкой бросила на Натанаила сочувствующий взгляд. Ему и раньше было тяжело, зная, как умерла его мать. Что он скажет, обнаружив еще и братьев? Но рассказать надо. Хорошо, хоть они живы. Сойдет и за положительную новость. Даже если он влез в личное досье родительницы, максимум, что он мог обнаружить — количество родов. Для того, чтобы проследить судьбы остальных детей, нужно быть хакером экстра-класса. Или моим эскином, щелкающим местные системы защиты, как орешки. «А кто их отец?» — осенило меня внезапным вопросом. Мирт замолчала. Так надолго, что я начала беспокоиться. Не поймали ли ее где-нибудь на горячем? «Странно», — подала она, наконец, голос. «Отец не указан. Ни у одного из троих. Другие дети Люсиль все от разных доноров, их данные есть. А эти трое как будто из воздуха взялись». «Это вряд ли», — хмыкнула я. И едва успела остановиться, чтобы не войти в спину Нато. Он застыл посреди коридора, вытянувшись в струнку. Пока нас куда-то вели, я практически отключилась от реальности, машинально следуя за широкой спиной командора. И только теперь осознала, что мы вовсе не в бальном зале, как можно было ожидать. Просторный, украшенный картинами, декоративными ширмами и старинными вазами на подставках, коридор закончился огромными в 2 человеческих роста дверями. Мне, привыкшей к темноте космических кораблей, и не менее скромным размером кают станций, было не по себе в этих просторах. Особенно не по себе мне было от того, как напряглась передо мной спина Натанаила. Он молчал. Я тоже не издавала ни звука, не осмеливаясь сдвинуться с места, чтобы глянуть, что там впереди. Андроидам не свойственно любопытство. «Вольно!» — раздался странно дребезжащий голос. Вроде не старческий, но какой-то слабый, словно его обладателю не хватало дыхания. «Нолан сказал, что ты что-то знаешь о Шойерах. Что-то важное?» «Очень важное, ваше императорское величество», — Склонил голову Нат, и, вопреки приказу, его спина не расслабилась, а закаменела еще сильнее. «Пойдем поговорим», — прокаркал повелитель человечества, развернулся и зашаркал туда, откуда пришел. «Ох, как я понимала командора! У меня тоже все внутренности свело спазмом, и срочно захотела зайти туда, куда андроидам вовсе не положено по определению». Подавив неуместный позыв, я молча двинулась за мужчинами в распахнувшиеся навстречу нам золоченые створки дверей. «Железяку ко мне не тащи, не люблю этого», — буркнул, не оборачиваясь, император. «Это мой личный андроид-ассистент, и именно она содержит информацию, которую я вам надеялся продемонстрировать», — учтиво, но непреклонно возразил Натанаил. Оставлять меня в коридоре он не собирался. У него имелась копия данных, но разделяться нам в огромном дворце опасно. Стоит хозяину отойти, всегда найдутся желающие потискать пластиковые груди на халяву. А я-то ведь не пластиковая, и тем более не железная. Не сдержусь ведь. За время томительной паузы мы успели миновать роскошно обставленный зал, полный произведений искусства и лепнины, куда там музеем. Пройти в следующие двери, что сразу за нами закрылись, отрезая от гула дворца. Мы будто оказались в другом мире, безмолвном и величественном. Даже в музеях не царила настолько глубокая тишина, как в этом флигеле. Похоже, здесь начинаются личные покои Его Величества, куда не допускаются ни посторонние, ни лишние стражи. За все время, что мы шли, ни единого человека не встретили. Видимо, император ценил одиночество. Даже странно, такое доверие наедине с совершенно посторонними посетителями. А если бы в андроиде была бомба? Я сдвинулась чуть в сторону, чтобы рассмотреть властителя хоть со спины. Ничего выдающегося. Росточком поменьше Натанаила, узкие плечи, которые не скрывали шитые золотом одеяния, и выдающиеся в стороны бока. Его величие тренировками и прогулками явно пренебрегал. «Пусть останется, но ко мне не подходит». Император дернул плечом, словно отгоняя муху. «Повернете направо, потом прямо до конца коридора. Вас встретят». И он растаял. «Голограмма? Какая убедительная! Похоже, мы смерть недооценили местные технологии. Они, оказывается, очень даже ничего». «Ты серьезно не заметила мерцание?» — фыркнула Искин в моей голове. «Могла бы и сама догадаться, что встречать нас личный император не пойдет. Много чести». «Поговори мне еще, извлеку», — беззлобно пригрозила я. «Мы обе прекрасно понимали, что друг без друга пропадем. Особенно в этом враждебном к женщинам мире. Но это не мешало нам потрунивать друг над другом». За время долгих патрулей Мирт была моим единственным собеседником. В каком-то смысле это сродни беседе с самой собой. И психиатры на родине меня бы за такое по голове не погладили. Но здесь, на общем фоне, я кажусь самой нормальной. В конце концов, не я пустила тараканов в медицину. Мы послушно свернули направо, чеканя шаг, как на плацу. Мне приходилось напрягать все силы, чтобы поспеть за Натом. Он заметил мои проблемы и слегка сбавил скорость. Незаметно, но мне полегчало. Повезло мне с мужиком, точно повезло. Длинный коридор закончился вполне обыденной дверью и двумя стражниками рядом с ней. Парни вытянулись в струнку при виде командора. Один из них постучал, давая понять, что гости прибыли. «Пусть войдут», — прозвучал уже знакомый надтреснутый голос, и охранник потянул на себя створку. Никакой позолоты и величия, зато настоящее дерево. По ту сторону обнаружился совершенно стандартный кабинет, поражавший разве что обилием настоящих книг. Давно не видела такого скопления бумаги в одном месте. За широким столом, почти пустым, если не считать стандартного комма и нескольких документов стопочкой, восседал император. Он с плохо скрываемым нетерпением ждал, пока мы закроем за собой дверь. После чего нажал на кнопку, и вокруг загорелись светло-синие полосы. Они шли вертикально, образуя своего рода клетку, и, судя по тому, как охнула в моей голове Мирт, мне бы лучше к ним не прикасаться. «Любопытно», — склонив голову на бок, протянул повелитель. Он смотрел прямо на меня, и я невольно поежилась, мысленно. Внешне как стояла истуканом, так и продолжила стоять, глядя в противоположную стену, точнее, в плотно занавешенное тяжелыми шторами окно. «Ваше императорское величество, вы позволите включить проектор?» Напряженно поинтересовался Натанаил. Он, кажется, знал, что то за полосы, и нервничал все сильнее. «А ты мне объяснишь, почему твой андроид до сих пор не лежит на полу кучей бесполезного пластика?» С той же интонацией уточнил император. «Да, но после того, как вы посмотрите запись», твердо заявил командор и замолк, ожидая решения его величества. «Ну хорошо», после некоторого молчания нехотя разрешил тот. Я коснулась виска и чуть развернулась, чтобы перед лицом оказалась полоса сравнительно ровной стены. В нашлепке на висках мы с Мирт очень удачно вмонтировали в том числе проектор, и сейчас я его включила. Озвучила тоже Искин, подключившись к местному кому. Не думаю, что император понял, что голоса и омерзительные сопровождающие звуки исходят из колонок в помещении. Слишком он был поглощен тем, что происходило на экране. Когда ролик закончился, воцарилась вязкая, какая-то безнадежная тишина. С каждым мгновением я все отчетливее понимала, что мы с Натом совершили ошибку, явившись сюда. Вдруг тараканы успели первыми и каким-то образом повлияли на его величество. Или того хуже, он изначально с ними заодно. «И что прикажете с этим делать?» — холодно осведомился повелитель всея человечества, подтверждая мои самые худшие догадки. «Показать миру?» — предположил Натанаил не слишком уверенно. Видя не слишком благосклонный настрой императора, он немного растерял запал. Скорее всего, его терзали те же мысли, что и меня. «Не пора ли нам отсюда сматываться, пока можем?» «Стража!» — негромко приказал правитель. «Взять его!» Я застыла и тупо наблюдала, как ворвавшиеся гвардейцы быстро скрутили командора. Он и не подумал сопротивляться, разочарованно глядя на императора. «Прикажи своей железяке следовать за тобой», — махнул рукой повелитель, отворачиваясь от нас и делая вид, что не замечает застывшей на стене эффектной сцены с вылуплением яиц. Я специально подбирала кадр, чтобы сшибал с ног. Оба стражника покосились в ту сторону и отвели глаза. Побледнел только один.